Глава пятая. «Ну-ка, гони сюда сотню, живо!» Мужчина шлепнул ладонью по грязному зеленому сукну, сияя пьяной улыбкой. Бобби Тримбл содрогнулся от омерзения. Достав бумажник из заднего кармана, Бобби вынул две бумажки по $50 и передал их этому ублюдку. «Хорошая игра», — лаконично сказал он. Мужчина спрятал деньги в карман и оживленно потер руки. «Может, сыграем еще разок?» «Позже». Он подмигнул, выстрелил из воображаемого пистолета в огромное брюхо своего партнера по бильярду и отошел, унося с собой стакан. На самом деле ему хотелось отыграться, но у него не было наличных. Последняя серия игр, каждую из которых он проиграл, сделала его беднее на несколько сотен долларов. Пока он не решит проблему с наличными, с игрой придется подождать. И со всем прочим тоже не придется торопиться. Последняя, уплывшая из рук сотня, особенно действовала ему на нервы. Просто он мог приобрести пару косяков или пару колес. Ну что ж, хорошо, что у него еще осталась поддельная кредитная карточка. Этим он сможет покрыть свои расходы на жизнь, но на все остальное нужны наличные. И с этим немного сложнее, но все-таки возможно. Надо только немного потрудиться. А Бобби хотелось побольше отдыхать, поменьше работать. Уже недолго осталось, утешил он самого себя, улыбаясь своему отражению в стакане. Когда его вложение окупится, он сможет долгие годы ничего не делать. Но улыбка быстро сбежала с его лица, облако неуверенности наползло на его солнечное будущее. К несчастью, успех его схемы добывания денег зависит от партнера. А он уже начал сомневаться в том, что ей можно доверять. Честно говоря, сомнения жгли его изнутри, как дешевые виски, которые он пил весь вечер. На самом деле он вообще не мог доверять ей. Бобби уселся на табурет в конце стойки и заказал еще виски. Если бы не нужда держаться в тени, Бобби никогда бы не пошел в заведение такого низкого пошива. Он давно уже не бывал в таких забегаловках. Бобби начинал с нуля, но смог подняться. Путь наверх. Взлетающая вверх ракета. Вот что такое Бобби Тримбл. Он выработал для себя новый имидж и не собирался с ним расставаться. Если ты родился не в той семье, то с этим ничего не поделаешь. Но если тебе это не нравится, если ты нутром чуешь, что создан совсем для другого, лучшего, то почему бы тебе не стряхнуть с себя одну маску и не подыскать себе другую? Именно это Бобби и проделал. Только его внешность и манеры позволили ему найти ту непыльную работенку в Майами. Хозяину ночного клуба требовался парень с талантом к Бобби к перевоплощению в качестве конферансье. Он хорошо выглядел, и дамы потянулись в клуб. Он окунулся в работу, как утка в воду, клуб увеличил доходы. Очень скоро петух и бык стал самым популярным ночным заведением в Майами, хотя в этом городе трудно кого-то удивить. Каждую ночь туда приходили дамочки, которые хотели хорошо провести время. Петух и бык не извинялся за свое непристойное шоу, адресованное не леди, а женщинам, не боявшимся растрепать прическу. Почти каждую ночь танцоры раздевались догола. Бобби не расставался со своим смокингом, но своими речами доводил женщин до сексуального безумия. Его устные упражнения возбуждали больше, чем движения стриптизеров. Посетительницы обожали его грязные шутки. Потом как-то ночью одна разошедшаяся не на шутку дамочка вскарабкалась на сцену, упала на колени перед одним из танцоров и стала делать ему минет. Толпа просто обезумела. Но представителей полиции нравов, работавших под прикрытием, такой оборот событий не устроил. Они вызвали своих людей, и прежде чем кто-либо успел сообразить, что, собственно, происходит, в зале было уже полно полицейских. Бобби удалось ускользнуть через заднюю дверь, но он успел прихватить с собой всю наличность из сейфа в кабинете хозяина. Бобби слишком любил ипподром. Его преследовали неудачи, и он задолжал кругленькую сумму. Итак, имея у себя на хвосте хозяина клуба, полицейских и кредиторов, Бобби сбежал в штат Южная Каролина с 10 000 долларов за подкладкой смокинга. Он перекрасил свой «Мерседес» с откидным верхом и поменял на нем номера. Какое-то время Бобби путешествовал вдоль побережья и с наслаждением тратил украденные деньги, но это не могло длиться вечно. Бобби пришлось взяться за работу, единственную, которую он знал в совершенстве. Выдавая себя за постояльца роскошного отеля, он пробирался к бассейну и там испытывал свои чары на одиноких туристках. Деньги, которые он у них крал, Бобби считал справедливым вознаграждением за то удовольствие, что он доставлял дамам в постели. Но как-то вечером, потягивая шампанское и уговаривая одну разведенную особу дать ему свой ключ от номера, он увидел знакомого из Майами. Бобби тут же извинился и сказал, что ему надо на минуту выйти. Расставшись с дамой, он вернулся в отель, быстро собрал вещи, побросал их в Мерседес и рванул прочь из города. Несколько долгих недель он не высовывал носа, воздерживаясь даже от секса. В минуты неудач сомнения в себе проявлялись особенно сильно, но на этот раз к ним присоединилось и желание отомстить. Как-то раз он напился в баре и ввязался в драку с другим посетителем. И, как оказалось, это было лучшее, что могло с ним случиться. Эту драку увидел нужный человек и направил Бобби на верную дорогу. Если все пройдет так, как он спланировал, то он сделает состояние. У него будет столько денег, сколько должен иметь новый, созданный им Бобби Тримбл. И все-таки его успех зависел от его партнерши. Как он уяснил для себя гораздо раньше, женщинам нельзя доверять. Уже на том основании, что они женщины. Бобби допил виски и сделал знак бармену «пора долить». Но бармен не отрывался от экрана телевизора. Изображение было нечетким, но даже со своего места Бобби сумел таки разглядеть какого-то парня, говорившего в направленный на него микрофон. Бобби его не знал. Какой-то неулыбчивый пижон, это точно. Парень на экране был хладнокровной бестией. Окруженный журналистами, он говорил: «Тело было обнаружено сегодня вечером, вскоре после 6 часов. Нам известна личность убитого». «Что вы скажете, о? А как насчет орудия убийства? Есть ли у вас подозреваемые? Мистер Смайлоу, не могли бы вы рассказать нам...» Бобби потерял интерес к происходящему и повысил голос: «Налейте мне еще виски». «Я слышал», — раздраженно буркнул бармен. «Неплохо было бы улучшить обслуживание клиентов». Но жалоба замерла на его губах, когда на экране вместо парня с холодными глазами показалось лицо, хорошо знакомое Бобби. «Лют Петтиджон». Бобби выпрямился и стал ловить каждое слово. «В номере люкс, который занимал мистер Петтиджон, нет никаких следов взлома. Кража, как мотив преступления, исключается. На данный момент у нас нет подозреваемых». Прямой репортаж закончился, и перед зрителями снова появился ведущий 11-часового выпуска новостей. Бобби больше не сомневался. Его улыбка сияла от уха до уха. Он поднял стакан, молча приветствуя свою партнершу. Она выполнила работу за него. «Это все, что я пока могу сообщить вам». Смайлоу отвернулся от микрофонов. Детектив проигнорировал прозвучавшие ему вслед вопросы. Журналисты поняли, что больше ничего от него не добьются, и стали расходиться. Смайлоу делал вид, что ему претит внимание прессы, но правда состояла в том, что он обожал пресс-конференции в прямом эфире. Не из-за камер и Юпитеров, ведь он знал, что на фотографиях выглядит ужасно, и не из-за внимания и рекламы, которые они ему обеспечивали. Им дорожили на службе, и ему не требовалось одобрение общественности, чтобы сохранить свое положение и должность. Смайлоу обожал ощущение собственной власти, когда его снимали и задавали ему вопросы. Но когда он подошел к детективам, поджидавшим его у стойки дежурного в вестибюле отеля, то проворчал: «Я рад, что все кончилось. Ну, что у вас есть для меня?» «Ничего», — ответил Коллинз, и все кивнули головами в знак согласия. Заявление детектива застало Смайлоу врасплох. «Что вы хотите сказать этим вашим «ничего»?» «Именно то, что сказал». Майк Коллинз был ветераном, он не так боялся Смайлоу, как другие, поэтому по молчаливому согласию он всегда говорил от имени остальных: «Пока мы ничего не нашли. Мы...» «Это невозможно, детектив», — подала голос Стефи. У Коллинза вокруг глаз залегли темные круги, свидетельство того, насколько тяжело ему пришлось этим вечером. Он повернулся к Стефи Мандел, прервавшей его, и посмотрел на нее так, словно с удовольствием придушил бы ее на месте, и, не обращая на нее больше внимания, продолжал докладывать Смайлоу: «Как я говорил, мы опросили всех. Постояльцы и служащие все еще оставались в бальном зале отеля. Сначала им даже нравилось, ну, вы понимаете, такое возбуждает, как в кино. Но новизна ощущений прошла несколько часов назад. Мы ничего не можем от них добиться. Их всех интересует одно: когда же им можно будет уйти?» Смайлоу неохотно разрешил постояльцам вернуться в свои номера. Он с детективом устроился в комнате для совещаний в билетаже и заказал всем пиццу. Пока они ели, Смайлоу просматривал ту скудную информацию, которую им удалось собрать после изнурительных допросов. «Петтиджону делали массаж в спортивном комплексе?» — спросил он, проглядывая записи. «Да». Один из детективов проглотил огромный кусок пиццы сразу после того, как он приехал в отель. «Вы говорили с массажистом?» Мужчина кивнул. Он сказал, что Петти Джон просил сделать ему массаж люкс целых 90 минут. Петти Джон принял душ там, вот почему ванная в номере осталась сухой. Этот парень показался вам подозрительным? Я бы этого не сказал, — пробормотал детектив с набитым ртом. Он переехал сюда из Калифорнии, в Чарльстоне новичок. Петти Джон видел впервые. Смайлоу просмотрел список постояльцев. Все были вне подозрений. Все утверждали, что не были знакомы с Петти Джоном, хотя кое-кто видел его в новостях несколько месяцев назад, когда отель только открывался. Большинство из гостей были обычными семейными парами, проводящими отпуск. Три пары приехали в Чарльстон на медовый месяц. Остальные говорили о том же, но явно были тайными любовниками, вырвавшимися на выходные в романтический город. Эти нервно отвечали на вопросы детективов, но не потому, что были замешаны в убийстве, а они были виновны лишь в супружеской измене. На четвертом этаже все номера, за исключением трех, были заняты группой школьных преподавателей из Флориды. Два номера люкс занимала баскетбольная команда мальчиков, только что закончивших этой весной последний класс школы и проводящих вместе последние дни перед тем, как разъехаться по разным университетам. Их единственным преступлением было распитие спиртных напитков, так как они еще не достигли совершеннолетия. К явному изумлению своих товарищей, один из них отдал офицеру марихуану в пакетике из фольги. «А что с пленками камер наблюдения?» — требовательно спросил Смайлоу. «Хотите посмотреть?» — уточнил Коллинз. «А там есть на что смотреть?» Детективы снова зафыркали, давясь от смеха, но Коллинз предложил, чтобы Смайлоу все-таки взглянул. Он даже пригласил Стефи посмотреть с ними видео. «Может, какая польза будет?» — сказал он ей. Смайлоу и Стефи прошли за ними через вестибюль билетажа к другому залу заседаний, где к монитору уже был подключен готовый к работе видеомагнитофон. Коллинз торжественно вставил кассету. «Сначала парень, который этим занимается, поведал мне, что кассета с этого этажа потеряна». Смайлоу узнал по опыту, что камеры наблюдения подключены обычно к таймеру и включаются каждые 10 секунд в зависимости от скромности наблюдателя. Именно поэтому изображение при прокручивании пленки все время немного прыгает. Как правило, на кассете сохраняются записи за несколько предыдущих дней. «А почему пленка оказалась не в видеомагнитофоне? Разве их не оставляют там и не записывают на них по новой, если нет нужды их просматривать?» «Именно поэтому я сообразил, что он лжет», — ответил Коллинз. И я от него не отстал. Наконец он выдал мне кассету. «Готовы?» Получив утвердительный кивок Смайлоу, Коллинз нажал на кнопку. «Даже если бы на пленке не оказалось изображения, услышанные звуки вполне подошли бы для крутого порно. Стоны и вздохи сопровождали зернистое изображение парочки, предающейся любовным утехам. «Эта сцена продолжается примерно 15 минут», — объяснил Коллинз. «А потом дальше нам показывают двух шлюх в ванной, развлекающих друг друга, а затем следует основная сцена с...» «Я понял», — бросил Смайлоу, — «выключите». Он проигнорировал недовольный ропот и свист остальных мужчин. «Прости, Стефи». «Не за что. Маленькая шутка детектива Коллинза только подтвердила мою теорию о том, что словосочетание «мужская измена» — это все равно, что масло масляное». Остальные рассмеялись, а Коллинз буркнул что-то неразборчивое, выведенное из себя ее замечанием. «Суть в том, — сказал он, — что весь этот шум, поднятый Петти Джоном по поводу суперсовременной системы охраны, — это просто блеф. Видеокамеры на этажах — липа, черт бы их побрал». «Что?» — воскликнул Стефи. «Единственная работающая камера на всю гостиницу находится в бухгалтерии. Петти Джон не желал, чтобы его обкрадывали, но, насколько я понимаю, ему было наплевать, если обворуют или убьют его гостей. Судьба сыграла с ним шутку, верно?» «А почему парень солгал?» — поинтересовался Смайлоу. «Ему так велели. Так приказал сам большой злой Петти Джон, и парень оказался твердым орешком. Он молчал даже после того, как мы ему сообщили, что Петти Джон мертв, и что ему надо бояться только одного — обмануть нас. Наконец он сломался. Мы все проверили, камеры не работают». «Сколько народу знает об этом?» «Я полагаю, не слишком много. Проверьте. Начните с тех, кто занимает управленческие должности». Обращаясь ко всем остальным, Смайлоу сказал: «С утра первым делом займемся врагами Петти Джона. Мы составим список. Или мы можем избавить себя от хлопот и просто воспользоваться телефонной книгой», — пошутил один из детективов. «Все, кого я знаю, будут только рады, что этот сукин сын мертв». Смайлоу кинул на говорящего тяжелый взгляд. «Ох, простите», — промямлил тот, улыбка его увяла. «Я забыл, что он приходится вам родственником». «Мы не состояли с ним в родстве. Он был женат на моей сестре какое-то время. Думаю, я люблю его еще меньше, чем все остальные». Стефи наклонилась вперед. «Но ведь не ты ж кокнул его, а, Смайлоу?» Все рассмеялись, но ответ Смайлоу «нет, не я» прозвучал так резко, словно он всерьез воспринял вопрос, и смех смолк так же внезапно, как и начался. «Мистер Смайлоу, простите меня». В дверях стоял Смитти. Рори посмотрел на часы, было уже за полночь. «Я думал, что ты торопишься попасть поскорее домой», — сказал он чистильщику. «Они только что разрешили нам идти домой, мистер Смайлоу». «Ну да, конечно». Он забыл, что всех служащих, включая Смитти, долго держали для допроса, хотя сам и приказал это сделать. «Прости. Это не важно, мистер Смайлоу. Я только хотел узнать, сказал ли вам кто-нибудь о тех людях, которых вчера увезли в больницу?» «В больницу?»